поддерживаемый стриженным бойцом, и направился к Ярославу. «Молодой человек, Елена моя племянница», — сообщил он встревоженным голосом. «Прошу вас немедленно отвезти меня к ней». «Какая Елена?» — откровенно удивился Ярослав. «У меня находится девушка по имени Юлия». Незнакомцу было за 50, и вид какой-то учительский, как у сельского интеллигента. «Да-да», — поправился он, — «Юлия, моя племянница Юлия». Путаница с именами насторожила Ярослава. «Почему же назвали Еленой?» «Дядя...» «Так она представляется незнакомым людям», — вывернулся тот. «Я прошу вас!» Потревоженные лебеди перекликались в камышах, и создавалось ощущение человеческой речи. Прислушиваясь, Ярослав почувствовал, как птичья тревога и тоска заполняют сердце. Дядя выждал, давая время на размышление, и приступил снова со скрытой угрозой. — Что у вас было? Что между вами произошло? Признавайтесь мне сейчас же, вы соблазнили ее? Вы, взрослый мужчина, воспользовались девичьей неопытностью? Говорите! Его нельзя было дразнить, как бородача. Сквозь угрозу прорывались родственные боль и негодование. — Спросите ее сами, — проронил Ярослав и пошел в гору. Они поднимались долго, дядя часто спотыкался, скользил на размокающем от росы лишайнике, и приходилось поджидать его, выслушивая возмущенное бормотание. Найти в темноте лестницу среди курумника было трудно. Она органично вписывалась в каменный развал, виляя по склону. И все же дядя забрался на уступ без передышки и остановился на ступенях крыльца, астматически отпыхиваясь. «Позовите Елену!» — снова ошибся он. «Сами позовите!» Ярослав расценил это как доверие. «И это не все. Дайте мне фонарь или свечу. В вашем доме очень темно. Есть только свеча. Хорошо, дайте. И покажите, как подняться в мансарду». «Зачем?» «Хочу увидеть сам». Ярослав зажег свечу и вложил ее в руки дяди. Он поднял свет над головой и смело пошел по лестнице. А Ярослав осторожно проник в свою комнату. Юлия озябла и сама теперь натянула на себя полушубок, свернувшись под ним калачиком, как тогда на теплом камне. Ярослав встал у изголовья на колени и просунул руку под голову Юлии. Кажется, у нее поднималась температура. Возможно, сказывалось купание под ледяным душем. Из полураскрытых губ тихо струилось чарующее дыхание. Ярослав склонился и поцеловал их. И тут же почувствовал, как она отозвалась на прикосновение и стала искать его губы, как недавно край кружки с водой. Но теперь она уже не спала. «За мной приехали, да?» «Твой дядя пошел смотреть иконы. Он называл тебя Еленой». «Ты Елена?» Она не услышала, потому что не хотела отвечать. «Мне было хорошо у тебя. В этой комнате чистая энергия, как в талой воде. Ты еще помнишь лестницу любви? Как не хочется просыпаться и вставать на ноги. Мы же с тобой встречались, помнишь? Ты поднялась и ушла по черной лестнице вниз и сказала, чтобы я ждал. Иногда я забываю, что полиартрита давно нет, и боюсь вставать. Мне до сих пор трудно ходить по земле. Не хочу, чтобы ты уезжала». Ярослав положил голову рядом на подушку, вдыхая будоражащий запах ее дыхания. «Я приеду, обязательно приеду», — пообещала она.